Глава 21. После возвращения Будягина из-за границы Сталин ни разу его не принял, хотя Иван Григорьевич мог сказать многое, о чем не пишется в донесениях и что нельзя откладывать в сложившейся международной обстановке. Он просил о встрече. «Ждите, вас вызовут». Он ждал больше года. Это не случайно. Так же, как и то, что его не ввели в новый состав ЦК. Посол в крупнейшей западной державе, он проводил политику, диктуемую Центральным комитетом, но имел право высказывать Центральному комитету свою точку зрения. Однако со Сталиным всегда сложно. В ссылке он перестал разговаривать с товарищем, пошутившим над его привычкой спать в носках. В Сибири он казался особенно незащищенным, мерз и потому спал в носках. Был обладателем шелкового, стеганого, пестрого одеяла, над этим тоже шутили. Эти шутки Сталин воспринимал как подчеркивание его неприспособленности, слабости. Над ним перестали шутить. С ним нельзя было ссориться. Он не умел мириться. Сильный грузинский акцент, тяжеловесные обороты речи не делали его хорошим оратором. В полемике он выглядел тоже незащищенным, и его тоже не хотелось обижать. Не обижать значило не противоречить. Споры и расхождения не мешали ссыльным общаться. И только Сталин никогда не делал шага к примирению. Идейный противник становился для него личным врагом. Он считал само собой разумеющимся, если товарищ отдавал ему валенки, в которых нуждался сам. Но он никогда бы не взял валенок у того, с кем спорил накануне. Со своими капризами, обидами, тягостными недоразумениями он был несносен. Другие ходили на охоту, на рыбалку. Только он никуда не ходил. Сидел вечерами у окна и занимался при свете керосиновой лампы. Этот одинокий, непримиримый грузин в глухой сибирской тайге, в крестьянской избе на краю деревни, среди местных жителей, с которыми трудно уживался, вызывал сочувствие. И товарищи многое прощали ему. Будягин, единственный, как-то с ним сблизился. Рабочий парень из Мотовилихи, он впервые увидел кавказца, пожалел этого южанина, засланного в холодную Сибирь, в условия, суровость которых выдержит и не всякий русский. Будягин оказывал ему услуги, помогал, чем мог. Сталин принимал это как должное. Ивану Григорьевичу здесь было легче, чем другим. Он знал кузнечную работу, слесарную, держал в руке топор, мог починить и плуг, и ружье, любил рыбалку, особенно ночную, осеннюю, с горящим смольем на носу лодки. Он молча слушал споры своих образованных товарищей, их разговоры, рассуждения, много читал, даже изучал английский язык. Большинство изучали немецкий, французский. Только Сталин не занимался языками. Ссыльные давали Будягину книги, разъясняли, объясняли. Сталин тоже разъяснял и объяснял. В его прямолинейности, семинаристской склонности к толкованиям, непоколебимой уверенности, что его знание — предел мудрости, была убедительность, импонировавшая тогда Будягину больше, чем эрудированное красноречие других. Со временем это перестало ему импонировать. Он быстро развивался и встретил на своем пути людей более образованных и блестящих, чем Сталин. Но эти 8 месяцев совместной ссылки отложились не только в памяти, они отложились в сердце. Первое приобщение к делу, ставшему делом жизни. Встречался он со Сталиным и в годы гражданской войны. И именно тогда Сталин начал играть видную роль. Его воля, энергия могли служить революции. Нелояльность, грубость, стремление к единовластию были терпимы. Революция применяет и крайние средства. Но в эпоху созидания эти недостатки становились опасными. Сталин овладевал властью всеобъемлющей и бесконтрольной. В этом заключался смысл ленинского письма. Преданность идее Сталин измерял преданностью себе. Там, где Рязанов видел конец, Иван Григорьевич предугадывал начало. Он предполагал, что изменения произойдут на съезде. Они не произошли. Утвердив на съезде свою исключительность, Сталин будет теперь утверждать свою единственность. Будягин принимал на себя все. Любое революционное действие считал своим действием, любые ошибки своими ошибками, каждую несправедливость собственной несправедливостью. Он обладал высшим мужеством революционера, брал на себя ответственность за судьбы людей, ввергнутых в горнило социальных потрясений. Падали рядом люди, виноватые, невиновные, но он верил, что прокладывает путь новому поколению. Истинная революция велика не тем, что разрушает, а тем, кого создает. Сталин обласкал Рязанова. Иван Григорьевич не обманывался на этот счет. Когда человека вводят в состав ЦК, не могут не знать, что его племянник арестован. Арестованный племянник будет ахиллесовой пятой Рязанова, заставит его преданно служить человеку, пренебрегшему таким обстоятельством. Если это так, то вмешательство Будягина в Сашино дело еще больше осложнит его отношения со Сталиным. И все же не вмешаться он не мог. Ребята, сидевшие у Лены и обсуждавшие, как помочь Саше, зрелище, заставившее его содрогнуться. Этих ребят, чистых и бескорыстных, видел он продолжателями дела революции. И вот он, старый большевик, готовивший и совершивший ее, ничего не может им ответить. Не может сказать, что Сашу арестовали правильно. Он знает, что это не так, но не может сказать и то, что арестовали неправильно. Тогда он должен им объяснить, почему такое могло произойти. И хотя Будягин понимал, что вмешательство бесполезно, он позвонил Березину. Знал его как честного, мужественного чекиста. И он сказал Березину, что ручается за Сашу Панкратова и просит разобраться в его деле. Березин лучше Будягина и лучше Рязанова знал, что Панкратов ни в чем не виноват. Березин был знаком с делом. Он присутствовал на Сашином допросе и угадал в нем честного парня. Густая черная борода не помешала ему увидеть юное прекрасное лицо, исполненное чести, мужества и глубокой порядочности. И это короткое, достойное «ни за что, ни про что». Улыбка юности, которой ничто не страшно, и у которой все впереди. И однако Березину было известно многое такое, чего не знали ни Будягин, ни Рязанов. И догадывался он о том, о чем они догадаться не могли. Ломинадзе, в прошлом один из руководителей Коминтерна, высказал о китайской революции точку зрения, отличную от точки зрения Сталина, обсуждал эту проблему с Шацкиным и Сырцовым. Эта их беседа дала основание Сталину объявить их праволевацкими уродами. Ломинадзе сняли с поста и направили на Урал секретарем горкома партии. На него заведено дело. В деле есть показания Чера, бывшего работника Коминтерна, о том, что Ломинадзе будто бы готовил создание нового интернационала. Чер, человек неясной национальности, подданный многих государств, назвал ряд людей, якобы связанных с Ламинадзе, и среди них Глинского, бывшего деятеля Польской социалистической партии, оказавшего Ленину в эмиграции немаловажные услуги. Жена Глинского, директор транспортного института. В институте якобы обнаружено оппозиционное подполье, возглавляемое заместителем Глинской Криворучко, бывшим участником рабочей оппозиции. Ягода сразу за это ухватился. Связь жены Глинского с оппозиционным подпольем придавала устойчивость зыбким показаниям Чера. Любые косвенные связи придают делу объемность и убедительность. Любой факт весом, любое имя значительно, если оно находится в деле, если умело связать его с главной версией. Березин прекрасно понимал, что никакого подполья в институте не было. Никакого отношения Саша Панкратов Криворучко не имеет. Так же, как Криворучко не имеет отношения к делу Глинского, сам Глинский не связан с Ламинадзе, и никакого нового интернационала Ламинадзе не собирался создавать. Но дело Ламинадзе курирует сам Ягода. И дело это, как понимал Березин, тянется дальше и выше. Куда? Березин мог только догадываться. Осведомлен об этом Ягода, а ему Березин хорошо знал цену. Страшная и зловещая цепь. Освобождение Панкратова может быть истолковано как изъятие из цепи, пусть крошечного, но звена. Ягода этого не допустит, и Вышинский не допустит. Сольц восстановил Панкратова. Вышинский санкционировал его арест. Панкратова надо подержать в тени, не привлекать к нему внимания. Только это может спасти парня. Все должно пока остаться как есть. Пусть Дьяков продолжает свое дело. Его функции ограничены институтом, больше он не знает. Единственное, что сделал Березин, разрешил Саше передачи и пользование книгами из тюремной библиотеки. Это распоряжение Дьяков выслушал почтительно, он всегда слушал Березина почтительно, догадывался, что Березину здесь, в центральном аппарате, недолго работать. Конечно, передачи и книги — это послабление, но делается иногда в интересах следствия, и тут не придерешься. «Будет выполнено», — ответил Дьяков. Березин исповедовал дух революции. Работу в ЧК считал своим революционным долгом. Будучи в годы гражданской войны председателем губ ЧК, он осуществлял красный террор, но мог и отпустить на все четыре стороны незадачливого либерала или перетрусившего буржуя, если видел, что они для революции не опасны. От маленькой, нацепкой руки Дьякова никто не уходил. Попасться к нему уже само по себе значило оказаться виновным. Дьяков верил не в действительную виновность людей, а в общую версию виновности. Эту общую версию надо умело применить к данному лицу и создать версию конкретную. Создав эту конкретную версию, он подчинял ей себя, следствие и подследственную. Если же подследственный отвергал версию, это служило только лишним доказательством его враждебности государству, которое, как казалось Дьякову, он представлял здесь. Версия, созданная Дьяковым, по его искреннему убеждению, стройная, логичная и неопровержимая, сводилась к следующему. Институт возглавляет Криворучко, бывший оппозиционер, уже битый, а, следовательно, обиженный. И по логике Дьякова, озлобленный навсегда, такой человек не может не действовать. Враг не дремлет, враг пакостит где только может, тем более среди политически незрелых молодых людей. И вот, группа таких людей выпускает антипартийную стенгазету. Есть ли связь между этими двумя обстоятельствами. Нет, не может быть, чтобы не было. Руководитель этих молодых людей, студент Панкратов, защищает Криворучка. Случайно это? Нет, не может быть случайным. Случайно ли дело Криворучка по времени совпало с делом Панкратова? Кто в это поверит? За Панкратовым стоит вдохновитель, бывший оппозиционер. Криворучка вовлек Панкратова, а это уже контрреволюционная организация. В том, что Панкратов расколется, и версии будет доказано, Дьяков не сомневался. Дьяков делил подследственных на доверяющих следствию, и, значит, верящих в советскую власть, и не доверяющих следствию, а, значит, и в советскую власть не верящих. Кроме того, он делил их на мелочных, кто придирается к каждой букве протокола, и не мелочных, эти не придираются. Панкратов верит органам, не мелочен, потрясен арестом, надеется на освобождение, ищет доверие, неопытен, простодушен, товарищи будет выгораживать, все возьмет на себя, даже лишнее. Случай легкий. Криворучка арестовали в ту же ночь, что и Сашу. Он показал, что слыхал о деле Панкратова, но самого Панкратова не помнит, в институте тысячи студентов. На самом деле Криворучка не забыл, что говорил Панкратов на бюро, помнил, как тот приходил к нему оформлять документы. Отрицал он знакомство с Панкратовым не потому, что это могло повредить ему лично, ничто уже не могло ему ни повредить, ни помочь. Это акция, направленная против тех, кто когда-либо участвовал в какой-либо оппозиции. И не потому, что разгадал версию. Он не знал даже, что Панкратов в тюрьме. Отрицал он это потому, что знал, каждая названная им фамилия может только повредить человеку, который эту фамилию носит.